Последний аргумент – деньги. Антон попытался обнять Стаса за плечи, но тот резко отстранился. «Это уже не твоя забота. Кто у нас главный детективщик?» «Вот именно, тебе все карты в руки. Времени у тебя до конца новогодней ночи». «Неужели?» Стас поднялся, подошел к приоткрытому окну, в которое летели снежинки, и закрыл его на шпингалет. «Вспомнили, кто из нас Пинкертон, да?» «Это так, кстати, спасибо за доверие». Бородатый покосился на мертвую одноклассницу. «Может, и мы куда-нибудь выйдем, а то как-то...» «Нет, мы поговорим здесь», — повернувшись, заявил Корничук. «Если бы покойники умели разговаривать, они много чего смогли рассказать. Не так ли?» «Ты-то к чему?» — чуть натянуто попытался улыбнуться Снегирев. «К тому, что у тебя есть возможность мне сейчас все рассказать. Все как на духу». «Кстати, извини за выходку за столом». Опустив глаза в пол и стараясь не глядеть на ту, что лежала на кровати, начал мямлить Антон. «Не знаю, что на меня нашло. Со мной такое случается, как у быка на красное. Пру вперед, не разбирая дороги». Стас криво усмехнулся и начал читать, как молитву. «Самое парадоксальное, что не случись этого убийства, будем называть вещи своими именами, ты бы никогда не извинился. Кто я такой, чтобы ты, секретарь райкома, передо мной, босотой челядью извинялся? Ну, подумаешь, одноклассник. Когда-то. А теперь у тебя, считай, задницу подпалили. И от папочки грозит такой нагоняй, что мало не покажется, засунет куда-нибудь в тьму таракань на долгие годы. И замести следы для тебя сейчас самое главное. Кровь из носа, но замести. Ты готов пойти на все ради этого, ужом на сковороде извиваться, только бы никто ничего не узнал». Антон закрыл глаза, глубоко вдохнул носом, почесал бороду и медленно выдохнул. «Выговорился. Легче стало. А теперь давай за работу. Я ведь не бесплатно тебе предлагаю раскрыть это дело. Все будет оплачено по высшему разряду, не сомневайся». Покачав головой, Стас презрительно взглянул на бывшего одноклассника. «Конечно, последний аргумент — деньги. Надежный, железобетонный. Золотой телец никогда еще не подводил. Только со мной он не прокатит. И если я что-то сделаю, то исключительно потому, что Лена была моей одноклассницей, и своего сына я планировал водить к ней в класс. А теперь вот...» «Как хочешь», — перебил собеседника бородатый, которому беседа становилась все более в тягость. «А сейчас давай... А сейчас, если ты не вызовешь ментов, то это сделаю я. Не позволишь со своего телефона, то позвоню из ближайшего телефона-автомата». «Далеко топать придется», — заявил хозяин дачи и повернулся, чтобы уйти. У самой двери вдруг остановился и со всего размаха врезал кулаком по косяку. «Но почему ты такой упертый?» «Странно. Еще полчаса назад ты готов был отпустить меня на все четыре стороны», — Стас удивленно вскинул брови. «А теперь что же?»